зашел к Эльвире в ее редакцию, сказал, что нашел временное жилье, коллега уехал в отпуск. И они должны пожить там, пока не найдут постоянную квартиру. Эльвира испугалась, уговаривала, уверяла, что отец сам потом переживает, что он также переживал и ссору с сыном, и это хитро использовала Алла, взяла власть над стариком и бесстыдно тянет до сих пор с него деньги, как компенсацию. Доказывала, что между своими чего не бывает. Все, мол, ссорятся и все мирятся. Неужели он, писатель, не понимает жизни? Не хотелось говорить ей, что ссоры бывают разные. У него есть старший брат и старшая сестра, и теперь с матерью живет невестка. Какое-то время жил зять, тракторист, пока строил свой дом. Жили тогда бедно, тяжело. Отец, инвалид войны, тоже нелегким человеком был. Мог иногда цыкнуть на детей. Но никогда он так не оскорблял, как оскорбил его бухгалтер. Об оскорблении и своем отношении к тестю он не стал говорить Эльвире, сказал только одно. «Не нужно, Вера. Больше я в тот дом не вернусь». Сказал мягко, почти деликатно. Но так, что она замолчала и послушно пошла за ним в комнату друга. Это была маленькая комнатка в общей трехкомнатной квартире, по-холостяцки грязная, по существу никак не обставленная, железная, как в больнице, кровать, неуклюжий конторский стол, единственный шаткий стул. Постельное белье не менялось, наверное, месяц. Эльвира боялась сесть на эту кровать, брезгливо дотрагивалась до каждой вещи. Олесь начал уборку. Тогда она исчезла и, немного погодя, явилась с новыми простынями и наволочками, купила в соседнем магазине. Вдобавок их неприветливо и подозрительно встретила соседка. Олесь, будто шутя, показал ей паспорт для подтверждения, что они муж и жена. Соседка смутилась и подобрела, а Эльвира оскорбилась и возненавидела ее. Биотоки этой ненависти, наверное, сразу дошли до той, и они смотрели друг на друга волчицами. Олесь ожидал, что на следующий день Эльвира привезет хотя бы постель, подушку, одеяло. Не привезла. А потом редактор послал его в командировку. Вернувшись, он не нашел Эльвиры в комнате друга. На завтра они вели переговоры в ботаническом саду. С неожиданной злой решительностью Эльвира заявила, что в собачью конуру, найденную им, она больше ни за что не пойдет. Что у нее есть свой дом, и если он любит ее, он должен вернуться в этот дом. «Отец согласен просить у тебя прощения, если ты хочешь». «Нет, я не хочу, Вера, не хочу. Я перестану уважать тебя, если приму его извинения и вернусь в его дом. Я знаю, что это кончится еще большим унижением». Словом, переговоры были долгими, тяжелыми и безрезультатными. Потом они встретились днем, хорошо, без взаимных упреков, изредка выезжали в лес, хотя он видел, что это как бы краденая любовь Эльвиру оскорбляет, да и самому ему было не очень приятно. Близость не давала прежней радости. Такая жизнь, как ржавчина, разъедала чувства. А потом в партбюро редакции пришла анонимка. Молодой журналист Забавский издевается над женой, бросил ее, не хочет с ней жить. Заведующий отделом Богатько ухватился за анонимку обеими руками. Пришлось Олесю перед посторонними людьми, большинство из которых не знало Эльвиру, давать объяснение о своих взаимоотношениях с женой, с тестем, конечно, сказать о своем подозрении, что Антон Антонович запускает руку в холодильник. Он не мог, не проверено, не доказано, Мало ли что тот в запальчивости мог крикнуть.